межевали немежеванные палехские свои владения упрощенными способами. Солнечная сторона отходила Бутурлину, северная — Грязевым. Крестьяне, расписанные между Бутурлиным и Грязевым, жили и направо, и налево. Воедин дух было проведено межевание, и воедин дух все бутурлинские были вселены в избы направо, а грязевские — налево. Иные крестьяне, выселенные из лачуг, оказались в пятистенках, иные из пятистенок оказались в лачугах. Салапин знал, Салапин по-своему определял слово «иностранец». По его понятиям «иностранец» — это каждый, кто не родился и не живет в Палехе. Салапин помнил, как приезжал в Палех в 70-х годах иностранец генерал Филимонов набирать мастеров помимо Сафонова для реставрации грановитой палаты. Поручил этот набор мастеру Белоусову. И Белоусов с тех пор пошел в гору, став конкурентом Сафонова. Сафонов был старшим и консервативнейшим. Он придерживался старого стиля — византийско-новгородско-суздальско-ярославского. Белоусов был расторопнее, помоложе, менее авторитетен и денежен. И он больше придерживался фряжского стиля, европейских влияний, сходного рынка. И Сафонов, и Белоусов, деды, отцы и внуки, были малограмотны, в совершенстве зная свое ремесло, русскую икону, ее эпохи и стили, в этом деле являясь непреложными экспертами для Кондакова и Забелина. Деды, отцы и внуки, повторяя ивановских фабрикантов, ходили в поддевках, ели пироги и пили водку, красноносые, разъезжали по всей России на заказы, но проживали в Палехе, в каменных домах, с собаками у ворот и с откормленными любовницами. Один единственный из них, младший Сафонов, за взятку, будучи совершенно неграмотным, получил звание народного учителя, чтобы освободиться от воинской повинности. Построил в селе Красном церковно-приходскую школу и нанял вместо себя учителя, оставив за собою пост заведующего школой. Сафонов состоял в чине потомственнейших почетных граждан и поставщика двора его величества, в силу чего на доме и на мастерских, для страху, наклеены были во множестве громадные золоченые двуглавые орлы. Октябрь 17-го отобрал у Сафоновых 6 миллионов рублей, скопленных на богописание, причем неграмотные Сафоновы, оказывается, в капитализме были обучены отлично и держали свои миллионы не только в российских, но и в лондонских, парижских и берлинских банках. И все теперешние художники, старшее поколение, от 65-летнего Баканова прошли одну и ту же школу у Сафонова и Белоусова. Этот изумленный народ замечательный, кроме всего прочего, замечательным своим здоровьем. В 9-летнем возрасте на круг каждого из них привела мать к хозяину поклониться в ноги и с кулечком пряников отвела к приказчику. Приказчик роздал пряники другим подросткам, и мальчик стал учеником. Летом с 5 часов утра до 10 вечера, а зимою с 7 утра, но также до 10, мальчик, прикрепленный к мастеру, учился. Первым уроком он должен был нарисовать голечку, ручку Господню, затем эту же ручку, сложенную в щепоть, затем эту же ручку с плеткой, символ учения. Учились разделывать яйца и учились творению красок. Изучали книгу Бецетала. Обучившись рисованию карандашом и копированию, переходили к работе под нож, к рисованию красками. Писание икон было стандартизировано и расчленено.